По крайней этой ситуации с атакамцами, я полагаю, что верховный наш лидер перетрет сейчас по закрытым каналам с Дональдом по поводу этой ситуации. Все выдержат такую неприятную паузу, скажем так, что возможно, что действительно какой-то удар будет нанесен. Он, скажем, может быть ощутимый. Вот, будет неприятный, но я думаю, что мы резких движений делать не будем. Но после того, как администрация поменяется, Зеленскому будет очень тяжело. Очень тяжело. Вот, поэтому план хэть-хэть-хэть на бутылку вполне реален после нанесения ударов атакамсами, если они будут.